Глава 12. Дагар. Колдун лежал у входа в пещеру. Платье его было разодрано, лицо залито кровью. 5 кровавых полос пересекали грудь. Леган принялся копаться в мешке, но Йока остановила старика. «Не нужно, он умирает, воды». Йока положила голову колдуна себе на колени, приняла у Линги бутыль воды, смочила платок и принялась смывать ему кровь со лба, со скул, с век, с тонкого носа, с губ. Лингут. Леган упал рядом на колени. «Ты защищал Урт-Ан?» Колдун с трудом приоткрыл глаза, посмотрел на старика, чуть слышно прошептал. «Вот и увиделись. По-настоящему». Затем закрыл глаза, напряг скулы, стиснул кровоточащие губы и переменился в лице. Лоб стал выше, глаза запали, подбородок заострился. «Дагар!» – потрясенно прошептал Леган и поднял глаза на Йоку. «Ты знала?» Колдунья ничего не ответила. Она молча сдвинула лохмотья на груди Дагра, словно 5 крючек разодрали желтоватое тело, обнажив ребра. «Ила предстал в истинном обличии», – прошептал Дагар. «Но не он убил меня. Рука!» Йока подняла правую руку колдуна, сдвинула рука. На предплечье зияло черное пятно, расползающиеся на глазах. «Свет Элла?» В груди колдуна забулькал смех. «Тот, кого я обвинил во лжи, все-таки отомстил мне». «Кто?» спросил Леган. «Мало времени», прошептал колдун. «Я ухожу, оставьте меня. Все, что нужно, я скажу ей». Леган поднялся с колен. Йока положила ладони на виски Дагра, раздвинула ноги, подтянула затылок колдуна себе на живот, откинулась назад. Закрыла глаза и замерла. «Идемте», – прошептал Леган. Словно вырвавшись из оцепенения, остальные двинулись вслед за стариком. Леган выбрался на тропинку, окинул взглядом снежные пики, за которые торопился спрятаться Алатель. Сел на камень. «Что будем делать дальше?» – спросила Линга. «Ждать». Ждать пришлось долго. У Саши затекли ноги, но он не решался ни присесть, ни облокотиться о скалу. Замер, как изваяние, Тиир. Нервно топталась на месте Линга. Когда последние лучи Алателя погасли и на небе выступили звезды, послышался голос Йоки. «Идите сюда». Дагр был мертв. Потрескивал костер. Искры взлетали в воздух и падали на тело колдуна. Шея и грудь его уже почернели, как и предплечье. А лицо? Саш шагнул вперед. Перед ним лежал Манки, только по-настоящему мертвый. И провалы глаз казались уже не ямами, а глубокими тенями. «Скоро он почернеет весь, а затем растворится», – прошептала Йока. «Уйдет в камни, в почву, в воду, высохнет и разлетится пылью. Это место теперь проклято». Саш взглянул на колдунью. Она сама почти походила на манки. Разве только измученные, но живые глаза сияли под бровями. «Что он тебе сказал?» – спросил Леган. «Многое». После паузы ответила Йока. «Спрашивайте». «Почему он хотел убить меня?» спросил Саш. «Ты пришелец из другого мира», сказала Йока. «Всякий, кто способен пройти через барьер богов, опасен. Когда в Эллия пришел Ила, Дагар уверился в этом. Но после Завойтия он уже не трогал тебя, хотя мог». «Почему?» «Он почувствовал силу твоего меча, услышал шелест божественного. Именно ты был источником того удара, что ослабил его». «Кто убил Алона?» – громко спросил Леган. «Он не знает». «Не знает или не сказал?» – нахмурился Леган. «Может быть, он не знает, кто двинул войска в Эллия и в Дьелия? Не знает, кто соткал покрывало мрака над Ассом? Он жил во дворце Бренга. Он не слепец». «Если бы ты знал, сколько зорких вокруг, которые способны разглядеть каждую звезду на небе, но никогда не поднимают голову», – горько бросила Йока. «Дагр не появлялся в Десгот. Бренг отправил его в Слимит, где он управлялся с каменными червями, что точили подземные чертоги. Затем он призвал его сразу к Мерсилванду». «Именно Бренг?» – подал голос Саш. «Он не знает», – повторила Йока. «Теперь не знает». «Не знал. Перед смертью. Но тот день стал самым страшным днем в его долгой жизни. Бренг и Ила встретили его у подножия холма. У Бренга на поясе висело 2 меча. Один из них оказался мечом серого пламени. Бренг отдал его Дагру, сказав, чтобы тот подал меч по первому требованию. Затем они поднялись на холм, к источнику, где их уже ждали Алон, Арбан и Чарга. Все были спокойны. Алон смеялся, говоря, что нет такой ссоры между братьями, которую нельзя было запить не только глотком вина, но даже и простой воды. Правда, он удивился, что на Бренге мантия демона, и попросил ее снять, а затем коснулся его руки. И ничего не почувствовал, затаил дыхание Леган. Он просиял улыбкой, отрезала Йока, попросил прощения, что тень сомнения шевельнулась в нем. Достал из-за пазухи светильник Элла, заполнивший Мерсилван божественным сиянием, и наклонился к роднику. «И что произошло?» – нетерпеливо спросил Киир. «Сначала ничего», – ответила Йока. Он с улыбкой опустил светильник в ручей в локте ниже родника, и тот превратил водяной поток в блистающий искрами цветок. Затем Алун сказал, что окрашенная светом Элла вода – прекрасный напиток. Но чтобы в душах братьев не осталось ни уголка, в котором могли бы утаиться недобрые мысли, следует отпить по глотку сущего. И он опустил светильник в сам родник. Йока замолчала. Лицо ее потемнело. Глаза закрылись. «Дальше», – потребовал Леган. Светильник погас, глухо сказала колдунья. Алун успел поднять его на ладонь над водой. Незримые, но явственные потоки изливались через его края. В то же мгновение Бренг выхватил меч и снес голову Алону. Она упала в траву, словно плод светлой вьющейся тыквы. Но еще до этого звука Арбан в прыжке бросился вперед и подхватил светильник. «Это все?» – осторожно спросил Саш, потому что Йока замолчала. «Все», – кивнула колдунья. Дагар даже не видел падения головы. Только рассыпающийся в прах прозрачный клинок Бренга отпечатался в его глазах, и рука Арбана, подхватившая фарлонговую цепь. Ноги несли охваченного ужасом Дагра прочь. И когда над источником раздался рев Бренга: «Меч мне, Дагр!», тот уже пробежал половину склона холма. «Все начинает сходиться», – прошептал Леган. Бренг не мог не убить Алона, если действительно таил какие-то планы, о которых Алон не должен был знать. Даже если это были только планы мести. Для этого и мантия демона. Прикосновением руки Алон уверился, что перед ним брат. Но глоток сущего выдал бы Бренга с головой. Меч серого пламени – это какая-то ужасная хитрость Бренга, которая должна была позволить ему уцелеть. Источник его силы, его защита. Ради этого он мог отказаться даже от имени. Дагар бежал. И план Бренга разрушился. Все, что было дальше, мы знаем. Почти наверняка. Осталось выяснить, кто та черная волчица, которая унесла тело Бренга. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Меч серого пламени у Илы. Нам нужно спешить. Я с ужасом представляю, что может сделать вернувшийся к жизни, обезумевший от ненависти бог. Дагар тоже боялся этого, сказала Йока. Он хранил меч серого пламени все эти годы. Искал совета у мудрых этого мира. Не единожды обращался за помощью к Аре Адии. Даже в последний год, хотя уже создал колдовской двор. Разыскивал и готовил магов, которые должны были разделить с ним бремя. Но Тох уже был одурманен врагом. Дагр едва ускользнул из Бонгла. Так же, как только что едва ускользнул от Илы, бросив меч, который так долго хранил. Впрочем, теперь он не уцелел. «Каким врагом был одурманен Тох?» – спросил Леган. Илой? Инбисом Эрдвизом? Не знаю. Покачала головой Йока. Дагар не понял. Но он почувствовал присутствие демона. Так же, как почувствовал это в страшные дни падения Звезды Смерти. Словно вместе со смертью для лик Элбанов с небес спустился разъяренный бог. Но ничего не произошло. Точнее, это чувство со временем сгладилось, стерлось. Словно пришелец затаился. Или сам погиб при падении. Дагар пережил большую зиму, скрываясь в подземных дворцах Слимита. Там же он прятался, когда чувства подсказали ему, что в Эллия вернулся Арбан. А потом появился Эрдвис. «Появился Эрдвис?» – не понял Тиир. «В короля племени Радов Эрдвиза вселился демон», – громко сказала Йока. «Он не подменил собою северного воителя, но изгнал его разум, овладел его телом и мыслями». Дагар понял, что целью демона является его меч, и вновь бежал. После многих лет скитаний он нашел убежище в Даре. За долгие годы Дагр проявил свое искусство и стал верховным магом прекрасной страны Ари. А в Адрате, овладевая телами одного наследника короны за другим, демон долгие годы готовил силу, чтобы уничтожить колдуна и захватить меч. И однажды он попытался это сделать, кивнул Легант. Лигу лет назад Эрдвин собрал войско, почти такое же, как теперь, сказала Йока. Его воины пересекли Волчьи холмы, миновали крепость Урт-Ан и, громя воинов царя Армахрана, приближались к Эйгарду. И тогда Дагар вытащил из ножен меч серого пламени и впустил в Элайран черную смерть, прошептал Саш. Так вышло, опустила голову Йока. Дагар говорит, что предания не точны. Король Армахран не пленил Эрдвиза. Войско Ари беспорядочно отступало. Гонцы прибыли в Эйгард и потребовали любого колдовства, чтобы остановить Рада. Дагр вытащил из ножен меч серого пламени и совершил самую страшную магию, на которую был способен. Он не знал и не знает, что заключено в ножнах этого меча, но сила в нем огромная, может быть, превосходящая силу богов. Дагр поднял серый клинок вверх и, совершив заклятие, разрубил алтарь из фаргусской меди, политой перед этим его собственной кровью. Сделав это, он ужаснулся почти так же, как ужаснулся на холме Мирсилванда. Дагар понял, что сила серого меча не подчинилась его воле. Он просил смерть для врагов, а она плеснула через край. Разрубленный алтарь истекал невидимым ядом. Краски мира поблекли. Жители Дары были обречены. Дагар подхватил ненавистный ему меч и скрылся. Воспользовавшись черной смертью, он занял Урт-Ан, где благополучно переждал гибель множества элбанов. Горько продолжил Легант. Йока, повторил вопрос Леганда Саш. Ты знала, что Дагар – это Лингу? Это так важно? Усмехнулась колдунья. Хорошо, я скажу. Не знала. Хотя и предполагала, что учитель не все рассказывает о себе. Но чем ближе мы подходили к Урт-Ану, тем большие подозрения охватывали меня. Когда я увидела, что на стенах крепости гибнут мои братья, я уже была в этом уверена. Саш взглянул на тело. Колдун, обратившись в черный кусок угля, ушел в камень уже наполовину. Мне показалось, Дагар не уверен, что Алона убил Бренг, продолжил Саш. Почему? Мелочь, скривила губы Йока. Бренг заменил ножны своего меча. Они были не простыми, как обычно, а украшенными драгоценными камнями другой формы. Дагар помнил, что только хозяин меча может вытащить клинок из его ножен. Это вызвало его сомнение. «Как же он сам сумел вытащить из ножен серый меч?» – удивился Саш. «Мы говорим о разных мечах», – спокойно ответила Йока. «Серый меч, который словно вовсе не имеет клинка, только сгусток дыма, рвется из ножен сам. Для того, чтобы меч Бренга вытащить из чужих ножен, сначала надо вытащить его из родных и вставить чужие», – махнул рукой Легант. «Никто, кроме Бренга, не мог сделать это. Скажи лучше, неужели Дагар думал, что несет добро этому миру? Он сохранял его долгие годы от неизмеримо большего зла», ответила Йока, «хотя и считал себя слепцом. Еще сооружая подземные залы в Слимите, он должен был понять, что северные армии создаются не просто так». «Что значит его слова о свете Элла?» спросил Саш. «Об отвщении». «Не знаю», ответила Йока. Лингус не ладил с Катраном. Но он не мог и предполагать, что свет Элла, объявленный им ложным, однажды убьет его самого. «Что он может сказать об Инбисе, Лакуме или...» – спросил Легант. «Не больше, чем ты уже знаешь», – ответила Йока. «Все, вопросы окончены. Уходите, мне пора». «Ты не идешь с нами?» – удивился Тиир. «Я закрывающая двери», – сказала колдунья. «И это касается не только колдовского двора». «Ты хочешь уничтожить Урт-Ан?» – удивился Саш. «Я должна уничтожить или отобрать у демона меч серого пламени», – ответила колдунья. «Отговаривать, насколько я понимаю, бесполезно», – спросил Легант. «Прощайте», – твердо сказала колдунья. «Ты идешь на смерть», – заметил Саш. «А ты надеешься выжить?» – удивилась Йока. Легант склонил перед Йокой голову и отошел. Тиир растерянно звякнул копьем. буркнул что-то и тоже отошел. Линга неожиданно подбежала и прижалась к лицу Юки щекой. Колдунья погладила охотницу по спине, позволила улыбке коснуться губ. «Прощай», — сказал Саш. «А тебя я так и не разгадала», — внезапно добавила Йока. Едва Саш вышел на тропу, как за валунами раздалось шипение, треск, хлопанье крыльев. В воздух поднялась серая птица и скрылась в ночном небе. «Идем», — сказал Легант. «Не до привала мне сегодня». Они шли по узкой тропе до утра, пока отсветы пожара над крепостью Урт-Ан за их спиной не сменились проблеском утренних лучей Алателя. В первом же горном лесу, цепляющемся за крутой склон, Легант остановился. Саш собрал хворост. Тиир разжег костер. Линга водрузила на огонь котел с водой. Легант принялся готовить ктар. Вскоре над склоном пополз чудесный аромат. «Ничего», — усмехнулся старик, поймав встревоженный взгляд Саши. «У нас есть неделя сравнительно безопасного пути. Наслаждайся запахом». «Зачем Бренгу понадобился Дагар?» — вдруг спросила Линга. «Зачем он вызвал его к Мерсилванду?» «Так положено», — отозвался Леган. «Когда боги разговаривают о чем-то важном, с ними должны быть по два элбана, чтобы свидетельствовать о сказанном. Один из них должен быть смертным». «Зачем?» — не понял Тиир. «Смертный не может скрыть от бога свои мысли», — объяснил Леган. «Все тайное сразу станет явным». «Тогда понятно, почему Дагар был отправлен в Адрат», — задумалась Линга, «чтобы не знать, что происходит в Дес». «Он должен был догадаться», — жестко сказал Леган. «Да и вряд ли кто-то посылал его специально. Просто Бренг искал того, кто невольно не выдаст его замыслы. Может быть, именно этот меч и хранил Дагра от смерти долгие годы?» «Я бы не стал торопиться с выводами», — задумался Саш. «Ты сказал, что с каждой стороны должен быть смертный», — нахмурилась Линга. «Но Арбан и Ила — демоны. Дагр — человек. А кто еще смертный? Ведь Чаргас — Вали». «Вали смертный», — сказал Леган. «Просто их срок очень велик. Спроси Саша, напомнил ли ему Чаргас разовощекого юношу или нет? А может быть, ты думаешь, что я бессмертный? Нет, смерть дышит мне в затылок. Видишь?» Леган наклонил голову. «Отчего, думаешь, у меня так редки волосы на голове?» «Ты назвал демонов элбанами?» — удивился Саш. «А кто же они?» — не понял Леган. «Элбаны. Или ты думаешь, демоны и боги не созданы элом?» «Может быть, не все?» — спросил Тиир. «Куда теперь пойдут рады?» — нарушила паузу Линга. «Убивать и грабить», — мрачно сказал Леган. «Такое большое войско, если оно не обороняет свою страну, неминуемо убивает и грабит». Саш глотнул ктара и поднялся. От камней шел холод, но Алатель уже выбрался из-за горизонта и торопился согреть их. Небо оставалось серым.